Вопрос. Фактов было уже немало. Факты накапливались, но ничего не проясняли. Глава третья. Потому что нужна была примиряющая их мысль. Все мы грешим понемногу, это так. Но ведь объяснимо грешим. Во всяком случае, для нас самих объяснимо. И именно объяснимость, она-то, родная, внутренне нас и примиряет, и дышать нам дает, и по головке нас гладит. А вот, скажем, обычный карманник в автобусе охает, кашляет, задыхается, как астматик на жизненном финише, и склоняется в приступе кашля все ближе и ближе к дамочке. А у дамочки сумочка прозрачно-синтетическая, и кошелек сквозь сумочку виден, как горящая свеча. Взял он кошелек, выудил, сумел. Перешел в другой автобус. И опять кашляет, как астматик, склоняется все ниже и ниже, чтобы подбросить кошелек какой-нибудь другой дамочке. Трогательно, а? К разгадке человека можно подбираться изнутри, то есть ставить себя на его место и пытаться понять. Собственно, этим я и занимался. Но сколько-то шагов можно сделать, подбираясь к нему извне? Извне — это значит сличать Старохатова с другим человеком, так или иначе тебе уже известным. Разумеется, впрямую тут ничего не выудишь, по той простой причине, что люди не повторяются. Но плюс в другом, в сравнении. Были большие воры, были маленькие, были склонные к благородству, это верно. Но почти все они были жалкие, нагие. Почти все они лишь кичились и выставляли наружу внешний эффект. И почти все они не имели ни малейшего отношения к Старохатову, творившему свои благие поступки втихую и не напоказ. Да, именно тогда я записал на листочек ценнейшее наблюдение, которое не пошатнулось до самого конца пути. В случаях, когда он помогал кому-то, благородство Старохатова было истинным благородством. Оно было не напоказ, оно не было ни жестом, ни игрой. Важно было углядеть жившего когда-то и живущего сейчас тоже человека. Потому что если уж ты взялся копаться в характере, тебе должно быть все равно, кто перед тобой — Нобелевский лауреат или неведомая парализованная и делающая под себя старуха. Все они люди, и ты это помнишь лучше других, раз уж ты взялся за портреты, — говорил я себе. Современная жуликоватая шушера — что там не говори, мелкотравчато. А вот, скажем, в Меньшикове этого не было ни на грамм. Это и подкупало. Баловень судьбы и счастливчик. Талантливый полководец и вор. Государственный деятель и вор. Преданный соратник и друг гениального человека и вор, вор, вор. Конечно же, скидка на век, тут тебе и нравы, и распущенность, и размах. Но ведь не только... Общеизвестный случай его почти бессмысленного хапанья. «У него сие зло в породе», — писал один из вельможных. «Он схватывается с сим злом, воюет, а побороть не в силах». И не надо было вглядываться с лупой в полустертые страницы переписки вельмож, чтобы заметить закономерность. После каждого своего срыва Меньшиков спешил доказать царю и отечеству, что главнейшее в нем есть человек, но не вор. И, может быть, не только и не столько царю спешил он доказать это. Может быть, себе, поди знай. И, кстати, Меньшиков тоже в свой час был лихим человеком. О Меньшикове можно было и по пятому разу писать повесть. Это мог быть сам по себе портрет, увлекающий и поражающий омутными, темными местами, но это было не мое. И не потому, что истории боязно, а потому, что я привык делать свое дело с живого. Я любил это. Как должно быть, упыри любят привкус тепленькой крови. Да, вор, но не вор-накопитель. Вор, который был скорее раб этого своего воровства, а не хозяин. Как раньше говорили, раб страсти своей. Две интереснейшие черты извлек я из сравнений с Меньшиковым. Первое — раб страсти своей, и второе, не менее важное — барство. Как он вел себя, расскажи, Женя. когда вы обсуждали ваш